Глава вторая. Человек в подземелье жалко скулил, уже не пытаясь порвать кандалы. Или не человек? Кто теперь разберет? Кто различит в ошметках мяса, в груди ребер, прорвавших кожу, в переломанном позвоночнике былого красавца Гардемарина, гордость противу исподной роты? Всего-то и было грехов у парня. Четырежды отправлен на гауптвахту за чрезмерную любовь к питью и амурным приключениям в чужих альковах. Вроде с пьяну болтал супротив Петра, и сие попало в доносы. Кто-то крикнул в запале «Слово и дело», и судьба болтуна решилась. Только из лап князя-кесаря Федора Рамадановского перехватил штрафника и пьянчугу заступник всеблагой Яков Брюс для тайных дел государевых. И вот они, дела сии тайные. Подобной муки и под самоличными пытками главы Преображенского приказу и обер-палача Рамадановского не постиг бы несчастный курсант. Жизнь в нем еще теплилась, еще трепыхалась. Мозг продолжал стучаться в виски, но сердце в груди взорвалось, будто жгучий порох в мартире, чей ствол поражен пустотами. Страшно до судорог, до спазма горла. Они видели, как курсанта заковали в кандалы посреди мрачной залы, аккурат по центру обширного круга, исчерканного колдовскими знаками. Граф прорезал те руны в холодных камнях, пальцем прорезал, горящим, как огнь. Знаки пылали, что жидкий металл. Пламя факелов металось под столь сильным ветром, якош штормовые грозные вихри. А на деле было так тихо, что за горло хватало удушьем. В глотку несчастного влили силком эликсир из стеклянной бутыли, отчего он завыл, изрыгая пламень, а вены вздули, взбугрили кожу. Чаротворный яд побежал по жилам, и от адовой боли курсант задохся, а после стал рвать цепи, что тонкие нитки. Почти вырвался, но тут сердце не сдюжило, разлетелось бомбой в клочки, выворачивая наизнанку тело. Их осталось в застенках 5 душ заклейменных, измученных виденным зверством, а пуще ожиданием собственной казни и равнодушием командора. Граф не жалел лихого курсанта, горевал лишь о сорванном эксперименте, исследовал увечное тулово, сотрясаемое в конвульсиях. Так дергает тела на поле сечи, когда сносит головы летящим ядром, а ноги продолжают бежать в атаку, и руки сжимают кровавый клинок. Товарищи жались подальше к стене, но Андрей Воронцов, упрямый узник, сидел у самой решетки, наблюдал, искал способ к спасению, подстерегал малый шанс к побегу. «Снова неудача, Минхе?» — спросил голос откуда-то из теней, заползавших все сильнее в территорию круга. «Сколько солдатушек тебе надобно, чтобы подобрать верный ключ? Не дается тебе коварная табула нашего друга с брегов Альбионовых?» «На все воля Господа, государь, озарит и меня благим пониманием», — отвечал не в меру задумчивый Брюс. «Совестно людей Божьих пытать, но иначе как дознаться до истины? Встретился я, герр Питер, в слободе с одним китайским торговцем. Обещал тот порыться в ненужном хламе, вдруг да найдется решение». «Китаец, значит?» — взвеселился голос, принадлежавший Петру, коего рискнул Воронцов-младший, курсант навигацкой школы, назвать с похмелья самим сатаною. «Ох, тянет Якушка тебя на восток, хоть и все пути пробиты на запад, от дремотной Азии к европейской мысли. Мнится мне, что ответы там. Не сладить Западу без Востока, ибо в слиянии сила великая, Не хватает европейскому разуму, восточной души и хитрости. «Отец!» Андрей Воронцов встрепенулся и с трудом разжал закаменевшие пальцы, впившиеся в подлокотники кресла. Григорий проявился в полумраке башни и внимательно осмотрел главу ордена. «Нет, все в порядке, пока не издох». «Где ты шлялся?» – сварливо спросил сухарь. «Умчался дозволения, не спросив, дома не ночевал. Великую волю заполучил. Полагаешь, хватит силенок в открытую со мной насмерть сразиться?» Григ привычно включил игнор на брюзжание старика. Каждый раз реагировать жизни не хватит. Зачем тратить нервные клетки? Но сегодня хотелось узнать о событиях прошлых дней, а значит, придется многое вытерпеть. «Вчера ты говорил о драконе, прилетевшем в Москву с востока. Что ты знаешь о нем? Помнишь те времена, когда Брюс колдовал в нашей башне?» «В моей башне!» Моментально взорвался сухарь, еще придавленный обломками памяти. «В башне, где Брюс, подлец и палач, пытал курсантов навигацкой школы, увечил моих товарищей. Что мы ему сделали? В чем провинились? Учились всему, что было дозволено в холодных продуваемых классах, где зуб на зуб едва попадал. Согревались иногда питьем заморским, зеленым вином да телами горячими. Я спросил про дракона», — напомнил Григ, обрывая доклад о забавах курсантов. «Верно ли, что Яков Брюс познакомился где-то с китайцем? Слышал еще про японца, которого Брюс взял под крыло. Экспедиция нашла того на Камчатке, вырвала из лап камчедалов. Этот тоже подходит на роль дракона». «Японца не знал», – отмахнулся сухарь, разобиженный равнодушием сына. «Того б на порог не пустили, не то что в подвалы башни». «Да он и исподом-то не был, вроде языку обучал японскому, переводчиков готовил для государя. Впоследствии окрестился Гаврилою, а вот китаец, китаец был. Красивый и странный ликом, что ангел, кожа белая, брови густые и волосатости нет на лице. Глянет из-под пушистых ресниц, сердце сбивается с ритма. Брюс говорил, на китайских картинах небожителей так малюют». «Китаец-дракон?» – надавил Григорий, равнодушный к чужой красоте. «Дракон», – подтвердил сухарь, – «не похожий на европейского, одноглавый, летучий и изрыгающий пламя. Он летал, будто скользил по потокам, опираясь гибким телом о воздух, то ли змей, то ли ящер доисторический, морда рогатая да усатая. Я-то сразу учуял исподнюю мощь, а вообще по сей день благодарен. Когда граф привел того в подземелье, из узников оставался лишь я, а он отсрочил мою погибель». «Отсрочил? Каким же образом?» «Ох, сынок!» – рассмеялся сухарь. «Ты сегодня любопытен без меры. Чем отплатишь за отцовскую доброту?» «Дракон отыскал для Брюса безделицу, оказавшуюся обломком табулы, что хранилась в Англии у Ньютона. Объединив две половинки, они разгадали секрет заклинания. Оттого я жив до сих пор, Григорий». «Записи хранились только в Сухаревой башне?» «Часть магических дневников я не успел захватить. Брюс их спрятал после смерти Петра в Подмосковье. Ты ведь сам откопал те бумажки в 29-м году. Пытался утаить, я помню, сынок, не принес добычу в отцовские руки. Софи Вознесенская дурно влияла. Расстарался ради красавицы. Собственный орден привел к погибели. А знаешь ли, что творится с созданием, когда ломают святую башню, что проросла в его сердце? Вернись к дракону, добром прошу!» Терпение Грига, и без того невеликое, иссякло, как в засуху мутный ручей. Из ногтей проросли ярко-желтые нити, оплетенные багровым сиянием. «Напугал!» Вновь развеселился сухарь, заскрипел в своем кресле, заплакал от смеха. «Что ты можешь, никчемный, против меня? Ни знания, ни силы, гонор один. От Тамары и то больше пользы. Ладно, уважу твое любопытство. Брюс отправил письмо Ньютону, где рассказал обо всех шагах, приведших к удачному эксперименту. Да только английский маг к той минуте сам откинул копыта. Иронично, не так ли, сынок? Возможно, валяется это письмо в каком-нибудь пыльном королевском архиве. А что до дракона? Я бился с ним. Тяжко ранил аспида азиатского. Надеюсь, и сдох по дороге в Китай. В этом месть сухаря за погибших товарищей. Я отнял у Брюса лабораторию в башне, выселил прочь навигацкую школу и новоявленное бюро кромки. Я прибрал к рукам бумаги фельдмаршала, пока тот рыдал над телом Петра в промозглых дворцах Петербурга. Когда Брюс умер, сразился с драконом, а тот, истекая исподней кровью, проклял меня и потомков моих. Мерзко так проклял, вспоминать неохота, что прошипел израненный гад. «Что еще тебе интересно, никчемный?» Владел ли дракон из эпохи Петра каким-нибудь инструментом? Музыкальным я имею в виду, и зачем вернулся в Москву сегодня? Сухарь в кое-веки посмотрел с интересом, окончательно выходя из спячки, оглядел наследника с головы до пят. «Если спрашиваешь, значит, успел подраться. Выжил в битве, ну что ж, хвалю. Против змея выстоять трудно. Тот дракон и вправду играл на диковинном инструменте. Цинь. Не просто играл, а сражался звуками, совсем как ты, неразумный сын. Когда мы бились в последний раз, дракон порвал на цине все струны, но сумел оцарапать заклятием. Улетая, обещал, что потомки его придут в белокаменный город, чтобы вернуть амулет звезды». Сухарь помрачнел, нахохлился, вспомнил о чем-то страшном, кровавом. «Если можешь, останови его, сын. Нацепи ошейник, подчини своей воле. Иначе хана Москве златоглавой, а за ней и миру конец». Синг-Шо склонился над Кандашовым. Расплетенные черные волосы шелковой завесой упали на маску, почти скрывая глаза. Петр Иванович шевельнул губами, комкая пальцами простыни. «Хотите что-то сказать? Осталось в запасе заклятие?» Ласково улыбнулся Синг-Шо и выдернул из головы Кандашова изящную заколку с нефритовым стержнем. На кончике шпильки скопилась кровь и белесые кусочки мозга, которые Синг-Шо слизнул языком, раздвоенным, как у змеи. «Я предупреждал, господин Кандашов, мои уроки обходятся дорого. Вот вам еще один. Охотник на дракона всегда должен помнить о чешуйчатой тени за своей спиной». Синг-Шо поднялся, оглядел Ханьфу. Тонкие шелка поменяли оттенки с небесных в гранат и сливу. Любопытно, как исподняя кровь умеет разнообразить палитру. Брезгливо скривившись, Синг-Шо сорвал с себя маскарадный наряд и оказался в современном костюме, легкие светлые брюки и рубашка с оборванными рукавами. Почему высокая мода выбрала рваный стиль, для Синг-Шо оставалось загадкой. Иногда, примеряя костюм, присланный модельером, он смеялся, настолько вещь казалась подобранной на помойке или вышедшей из смертельной драки. Все драное, кое-как залатанное, с прорехами и грубыми швами. А вот сейчас этот стиль подошел. Можно сказать, слился с пейзажем. В апартаментах Петра Кандашова разбились все зеркала. Хрустели осколками под ногами, но огромные панорамные стекла отражали стройную фигуру в белом посреди разгромленного пространства. Этот лофт придется отмывать неделю. Они честно постарались испортить жизнь клининговым службам Москвы. До чего сильный попался из-под, кто же знал, что столько придется возиться? Синг-Шо вытер руки о полы халата, скинул ханьфу в биокамин, простер пальцы и выпустил яркое пламя, вмиг спалившее испорченный шелк. Неудобная одежда, но очень полезная. Поделился он с Кандашовым, все еще плетущим слабые нити, оставшиеся от сознания. «Прежде чем выпью вас окончательно, поделюсь интересной деталью. Трава на том вензеле, помните? Вы так пылко взялись за дело, собирали информацию, трясли народ, мешая наслаждаться кальяном и музыкой. Урок второй. Это звездчатка. Представляете, как все просто? Звезды и змея. Вот и ответ». Сингшо, звездный змей, рассмеялся заливисто, искренне, как ребенок. Кандашов хрипел и смотрел на него, тщетно силясь сплести заклинание. Его мысли словно утекали в пробоину и кружили вокруг вскрытого черепа. Сингшо их читал, как скучную книгу. Глава вспоминал и складывал. Когда выходили из банкетного зала, многие азиаты подскочили, а затем рухнули на пол, подобострастно согнув колени и ткнувшись лбами в ладони. Предельное почтение и унижение. Отчего же Кандашов принял все на свой счет? Как не заметил, что гуцинистов двое? Ночью играл один, а этот явился ближе к обеду. А когда охрана внизу попыталась отнять шпильку у мастера Синга, почему Кандашов воспротивился? Так верил в силу дома иллюзий? Надеялся на паутину? Где она теперь? Уничтожена. Лишь клочья висят в волосах убийцы. «Паутина в волосах?» – возмутился Сингшо. Нащупал комок, прилипший к виску, осмотрел со всех сторон и отправил в рот. «Вы же знаете китайскую кухню, глава. Мы способны съесть что угодно, в этом преимущество нашего вида. Впрочем, поговорим о деле. Этому достойному доложили, что вы ищете архив Брюса. А еще вы охотились за амулетом, утраченным в 1953 году. Амулет упустили, а что с архивом? Есть какие-то результаты?» У Кандашова хватило сил подобрать осколок стекла. Сингшо взглянул неприязненно, ожидая глупой атаки, но Петр Иванович удивил, сжав осколок в ладони так сильно, что на коже выступили капли крови. «Аля!» Прохрипел он в ответ, с вызовом глядя на азиата. «Дешевая информация», — отмахнулся китаец от женского имени. «И без вас догадался, кто стал созданием. Что с архивом, господин Кандашов?» Но Петр Иванович замолчал, глядя куда-то вдаль, в заляпанные кровью панорамные окна, на виды искренне любимой Москвы. В его памяти не было места архиву, там задержались лишь боль и позор. Как он впустил за порог Сингшо, пытаясь взять под контроль паутиной, и как неожиданно в элитных покоях запахло морем и чешуей, и какой-то пикантной пряностью, отчего засвербело в носу. Он чихнул всего раз, одолев наваждение, всего один раз, и проиграл. Жестокий китаец в изящном ханьфу закрутился, как древний воин в дарамах, воспарил над полом и внутренней силой легко отразил атаки. Не ограничился одним лишь духом, с упоением ломал и живое тело. А когда Кандашов сдержал первый натиск, призвав всю силу Москвы-реки, неприметным жестом расчехлил гуцинь и провел ногтями по шелковым струнам. Этот звук разрубил что-то внутри, как древний маятник с отточенным лезвием, с хрустом, с чавканьем, с кровавой пеной, вдруг заполнивший рот. А гуцинь все играл, звенел каждой нотой, от вибрации лопнули зеркала. Довершением атаки стала заколка, вынутая из пучка волос, имитацией древней прически. Нефритовый стержень легко пробил череп, словно листок бумаги, и вонзился в точку покорности, превращая Кандашова в марионетку. Он не мог сопротивляться, почти не мог. Всеми силами противился приказам убийцы, кусал губы, блокируя звуки, и все равно поддавался. Тело предавало, покупало покой. Глаза шевельнулись, указали на стену, украшенную модной абстракцией. Сингшо, не касаясь пола, аккуратно облетел развороченный стол, сдвинул картину, погладил сейф, надежно упакованный в стену. «Скажите шифр, глава?» Челюсти Кондашова сомкнулись, захлопнулись, будто капкан. Больше ни слова, ни звука. Да чего же упрямый испод? Хотя он глава Верховного дома. Вот только не льву тягаться с драконом. Сингшо коснулся струны гуциня. Словно что-то взорвало пространство вокруг. Все ожило, зашевелилось, вернулись звуки и запахи. В апартаменты вбежала охрана во главе с секретарем Василевским. «Эй!» – удивился Сингшо. «Исподние правила едины для всех. Этот скромный воин в честном бою победил главу Дома иллюзий. Отныне у вас новый хозяин». «Ну, конечно!» – ответил нахальный голос, опутанный паутиной. «Глава выживет, а вот ты – покойник. С наследницей еще не встречался, мразь. Может, сразу кромешников вызвать?» Сингшо улыбнулся этой горячности, граничащей с неприкрытой трусостью, ну и глупостью, безбрежной, как океан. «Неужели и здесь в ходу старинные ритуалы?» – обратился он к Василевскому, вставшему чуть в стороне от толпы. «Вы хотите последовать за главой? Ну, извольте». Струны гуциня дрогнули, опрокинули тишину убийственной звуковой волной. Сингшо кинулся в бой, вырезая всех, превращая сверкающий небоскреб в царство смерти и разрушения.